и в церкви воздвигнут вал. Она крепость в кольце блокады, сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал, побеждать легко? Пилата до наших дней, штаб дьявола строит козни, их задача разбить скорей всех борцов за твердыни Божьи. Кто сказал, побеждать легко? Будто все достается даром. Сколько братьев борцов статистики точной нет, и в музеях нет их реликвий, а не подвигов яркий след оставляли в пример великий. Кто сказал, побеждать легко, будто все достается даром? Сколько братьев борцов теперь, когда в стены бьют безрассудство и ложь тарана, голос павших и нас зовет устоять перед злым тираном.